Впрочем, отсутствием вкуса Валентин Марков никогда не страдал, как и отсутствием чувства юмора. «Здравствуйте, Валентин!» «Здравствуйте, Дмитрий! Рад вас видеть!» Рукопожатие у Маркова энергичное, ладонь сухая и прохладная. «Надеюсь, вы приехали нас порадовать!» «Порадовать – это значит привести рукопись. Разочаровать – это значит рукопись не привести». «Боюсь, что нет», — заблеял Родионов самому себе отвратительным тенорком. «Я еще ее не закончил. Мне не слишком много осталось, но все-таки пока я не могу сказать, что дело идет к концу. Я стараюсь на всякие обстоятельства». Марков слушал, не перебивая. «И про обстоятельства, и про то, что осталось немного, хотя на самом деле много». И про то, что на прошлой неделе у Родионова сделался насморк, и из-за насморка он не мог полноценно трудиться. И еще про то, что в Москве жара, как обычно, в конце мая. И про что-то столь же бессмысленное. К концу речи Родионов себя ненавидел. Марков же остался невозмутим, только чуть заметно пожал плечами под безупречной белой рубахой голландского полотна. За это чуть заметное пожатие плеч, за странное выражение, мелькнувшее в лице издателя, за сигарету, которую он не торопясь вытащил и также не торопясь прикурил, Родионов готов был его убить. Этот человек, почти одного с ним возраста, и, насколько Родионову известно, не родившийся членом английской королевской фамилии, держался безукоризненно и очень продуманно, так что тертый калач Родионов моментально начал чувствовать себя кругом виноватым и практически ни на что негодным. «Я все понимаю», — произнес Марков и посмотрел на свою сигарету. «Но у нас план, и мы опоздаем, если вы продержите рукопись еще, скажем, месяц. А типография? Вы же бизнесмен, Дмитрий, и не можете не понимать, что такое обязательство». Родионов чуть не завыл. «Да, да, он отлично понимает, что такое обязательство. Да, он знает, что рукописи нужно сдавать вовремя. Да, он знает, что издательство на его задержках теряет время и деньги. Ну, расстреляйте меня, ну, спихните меня с Крымского моста». «Но, черт побери, что я могу поделать, если все мои герои до одного вдруг решили, будто история, которую я для них придумал, никуда не годится? То есть, может быть, она годится для каких-то других героев, но эти отказываются маршировать дружными рядами в ту сторону, в которую я их направляю. В один голос они вопят, что я должен изменить историю или придумать других героев, которые как раз пойдут туда, куда надо. А у меня план, видите ли». Кажется, Марков отлично понимал, о чем именно думает Родионов, потому что вдруг улыбнулся и смешно почесал затылок. У него при всей внешней безупречности была такая чудная манера, и это как-то примиряло Родионова с действительностью, с тем, что Марков все время его опережает, заставляет играть на своем поле. И еще одна мысль была совершенно убийственной. Мысль, что Марков прав. Прав, и все тут. Рукописи нужно сдавать вовремя. Есть обязательства, и от них никуда не денешься. Если их невозможно выполнить, лучше всего их на себя не брать. И точка. Отворилась матовая стеклянная дверь, сделанная в стиле хай-тек. Вошла Катя и внесла подносик. На подносике стояли маленькая чашечка кофе, приятно запотевшая бутылка минеральной воды и вазочка с конфетами. Конфеты были, как в детстве, в хорошо знакомых вкусных бумажках. Трюфели, столичные, вечерний звон. Те, что еще несколько лет назад невозможно было купить в магазине. Их приходилось доставать или мечтать о том, что дадут в заказе 200 граммов. Сердясь, Родионов взял трюфель, развернул бумажку и положил его в рот. Пальцы, испачканные коричневой шоколадной пылью, он вытер под столом о джинсы. Хорошо, что Марков не видел. «Так когда же?» «Думаю, что недели через две», — невнятно из-за конфеты за щекой сказал Родионов. «Никак не раньше». «Но через две недели рукопись будет точно?» «Думаю, что да. Дмитрий, мне хотелось бы все-таки знать совершенно точно». «Черт бы его побрал! Черт бы побрал все на свете рукописи, всех писателей и всех издателей!» Не отвечая, Родионов прожевал конфету и глотнул кофе из чашки. Кофе был скверный, слабый и теплый. Он любил горячий и крепкий. «Через две недели книга будет». «Может быть, вы пока пришлите редактору то, что готово на сегодняшний день, чтобы мы могли запустить в работу хотя бы обложку?» «Хотя бы». «Пришлю», — обреченно пообещал Родионов. «Интересно, за две недели он успеет собрать и вразумить героев? Или предстоит еще одна пытка и верчение ужом, будто на раскаленной сковородке?» «Жаль, что вы не успеваете», — заметил Марков бесстрастно. «Мы же собирались выпустить новинку в конце зимы. Впрочем, сейчас об этом уже можно не говорить. Мы все равно опоздали. А к лету никто никаких новинок не выпускает. Мертвый сезон». «Зачем только я стал писать эти романы?» — думал Родионов обреченно. «Сидел бы себе дома, смотрел бы телевизор, пил пиво, плевал в потолок и разжирел бы, как средний американец, вес которого составляет в среднем килограммов 110 или больше». Одним глотком он допил скверный кофе и уже приподнялся, чтобы идти, и тут вдруг вспомнил, зачем он пришел. Телефонный звонок, черт возьми. Он же явился к Маркову, чтобы рассказать ему про звонок и угрозы, а вовсе не за тем, чтобы лепетать и оправдываться. Родионов несколько приободрился и вернул себя на стул. «Валентин, у меня случилось небольшое чрезвычайное происшествие». «Что такое?» «Нам позвонил какой-то ненормальный и сказал, чтобы я не ездил в Киев». Родионов пожал плечами. «В Киев, как вы знаете, я улетаю послезавтра». Он сказал, со слов моей секретарши, потому что она подошла к телефону, чтобы я никуда не двигался из Москвы, иначе мне будут полные вилы. И еще угрожал ее детям, кажется. У нее даже истерика была». «У Марии Петровны?» — не поверил Марков. «Истерика? Мне представлялось, что она слишком здравомыслящая для того, чтобы выходить из себя из-за каких-то сумасшедших». «Она здравомыслящая», — буркнул Родионов. «Но она правда была напугана. Кроме того, вы же понимаете, что про Киев никто не знает. Кроме своих, конечно». «Значит, этот сумасшедший кто-то из своих?» Тут Марков задумался. И Дмитрий Андреевич с некоторым злорадством заметил, что, задумавшись, тот пришел как будто в растерянность. «А определителя у нее на телефоне нет? Правильно я понимаю? Он звонил мне домой». «А...» — с непередаваемой интонацией воскликнул Марков и опять задумался. «И дети...» — подлил масло в огонь знаменитый детективщик. «Ее детям угрожали. Насколько я понял, он сказал, что... если она меня не остановит, и я все-таки поеду, детям придется плохо». «Что значит плохо?» «Валентин, она не говорит, а я не стал допытываться. Хотите, я ей позвоню? Она поднимется и сама все расскажет». «А где она?» «У Вестника в отделе. Она даже ребенка из школы забрала сама, потому что боялась. Мы его сюда привезли». «Все так серьезно?» Родионов пожал плечами. Он был равнодушный и даже сам толком не мог ответить на вопрос, взволновало его Машино отчаяние или не слишком. Вот если бы в его личное родионовское ухо кто-нибудь наговорил гадостей, тогда другое дело. А так, ну, Он должен был что-то предпринять. Вот он и предпринял. Переложил все проблемы на Маркова. А там посмотрим. Издатель еще подумал. Родионов съел вторую конфету. Вряд ли мы сейчас сможем установить, откуда был звонок. Я не уверен, что из звонка какого-то ненормального стоит делать выводы. Хотя... Он встал из-за стола, задумчиво выключил телефон, который вдруг затрезвонил и запрыгал на столешнице среди многочисленных книг и бумаг. По столу Валентина Маркова было совершенно понятно, что он за ним работает, а не любуется на свое отражение в матовой двери. На нем было много ручек, папок, растрепанных и новых книг, аккуратных и совсем неаккуратных бумаг, зажигалок, блокнотов, и все это вылезало за отведенные к каждой бумаге рамки, громоздилось, высилось, лезало друг на друга. Марков во всей этой чертовщине ориентировался отлично. Стоило только Кате заглянуть и сказать, что главный редактор что-то там просит, как необходимая бумага моментально извлекалась из-под завалов, одним движением пролистывалась напоследок и отдавалась Кате. Родионов так не умел, потому что был неорганизованный. Марков подошел к окну и посмотрел на улицу, словно там простирались невесть какие виды. Виды там, конечно, простирались, но совершенно обыкновенные, московские. Дорога, скверик, в скверике лавочки, а за сквериком фанерно-панельные пятиэтажки, наследие Хрущева, пообещавшего всем, что скоро на месте пятиэтажек возведут дворцы, а пока и так сойдет. Все лучше, чем в бараке. Родионовская бабушка жила в бараке на Соколе. И не было у маленького Димы большей радости, чем поехать к ней на чай. Бабушка была молодая, веселая, широким голосом пела песни, которых Родионов потом никогда не слышал. И места лучше, чем этот самый барак на Соколе, тоже не было на свете. Звонок — ерунда, конечно. Но планируется, что в Киеве вы встретитесь с Тимофеем Ильичом, а это меняет все дело. Родионов изумился. «С Кольцовым?» Марков кивнул и смешно сморщил нос. «А я ничего об этом не знал». «И я не знал», — признался Марков. «Я только утром об этом Вестнику сказал. Он с вами летит. Вестник, а не Кольцов».